Империя ГУЛАГа. Эпоха коллективизации довела количество лагерей и лагерного населения до неслыханных цифр. Именно в связи с этим лагерь перестал быть местом заключения и истребления нескольких десятков тысяч контрреволюционеров, каким были Соловки, и превратился в гигантское предприятие по эксплуатации даровой рабочей силы, находящееся в ведении Главного управления лагерями ГПУ ГУЛАГа. Границы между лагерем и волей стираются все больше и больше. В лагере идет процесс относительного раскрепощения лагерников. На воле идет процесс абсолютного закрепощения масс. Лагерь вовсе не является изнанкой, некоим унтервельтом, преисподней от воли, а просто отдельным и даже не очень своеобразным куском советской жизни. Если мы представим себе лагерь несколько менее голодный, лучше одетый и менее интенсивно расстреливаемый, чем сейчас, то это и будет куском будущей России, при условии ее дальнейшей мировой эволюции. Я беру слово «мирное» в кавычки, ибо этот худой мир намного хуже основательной войны. А сегодняшняя Россия пока очень немногим лучше сегодняшнего концлагеря. Лагерь, в который мы попали, Беломорско-Балтийский канал, сокращенно ББК, это целое королевство с территории от Петрозаводска до Мурманска, с собственными лесоразработками, каменоломнями, фабриками, заводами, железнодорожными ветками и даже с собственными верфями и пароходством. В нем 9 отделений. Мурманское, Туломское, Кемское, Сорокинское, Сегежское, Сосновецкое, Водораздельное, Повенецкое и Медгорское. В каждом таком отделении от 5 до 27 лагерных пунктов, лагпункты, с населением от 500 человек до 25 тысяч. Большинство лагпунктов имеют еще свои командировки, всякого рода мелкие предприятия, разбросанные на территории лагпункта. На станции Медвежья гора, Медгора, находится управление лагерем, оно же и фактическое правительство так называемой Карельской республики. Лагерь поглотил республику, захватил ее территориально и по известному приказу Сталина об организации Балтийско-Беломорского комбината узурпировал все хозяйственные и административные функции правительства. Этому правительству осталось только представительство. Побегушки по приказам Медгоры да роль декорации национальной автономии Карелии. В июне 1934 года лагерное население ББК исчислялось в 286 тысяч человек. Хотя лагерь находился уже в состоянии некоторого упадка, работы по сооружению Беломорско-Балтийского канала были уже закончены, и огромное число заключенных, я не знаю точно какое именно, было отправлено на БАМ. Байкальско-Амурская магистраль. В начале марта того же года мне пришлось работать в плановом отделе Свирского лагеря. Это один из сравнительно мелких лагерей, в нем было тогда 78 тысяч населения. Некоторое время я работал в учетно-распределительной части УРЧ ББК, и в этой работе сталкивался со всякого рода перебросками из лагеря в лагерь. Это дало мне возможность с очень грубой приблизительностью определить число заключенных всех лагерей СССР. Я при этом подсчете исходил с одной стороны из точно мне известных цифр лагерного населения Свирлага и ББК, а с другой из, так сказать, относительных величин остальных более или менее известных мне лагерей. Некоторые из них больше – ББК, БАМ, Сиблаг, Дмитлаг. Большинство – меньше. Есть совсем уж неопределенное количество мелких и мельчайших лагерей в отдельных совхозах, даже в городах. Так, например, в Москве и Петербурге стройки домов ГПУ и стадионов «Динамо» производились силами местных лагерников. Есть десятка-два лагерей средней величины, так, между ББК и Свирлагом. Я не думаю, чтобы общее число всех заключенных в этих лагерях было менее 5 миллионов человек. Вероятно, несколько больше. Но, конечно, ни о какой точности подсчета не может быть и речи. Более того, я знаю системы низового подсчета в самом лагере, и поэтому сильно сомневаюсь, чтобы само ГПУ знало о числе лагерников с точностью хотя бы до сотен тысяч. Здесь идет речь о лагерниках в строгом смысле этого слова. Помимо них существуют всякие другие более или менее заключенные слои населения. Так, например, в ББК в период моего пребывания там находилось 28 тысяч семейств так называемых спецпереселенцев. Это крестьяне Воронежской губернии, высланные в Карелию целыми селами на поселение и под надзор ББК. Они находились в гораздо худшем положении, чем лагерники, ибо они были с семьями и пайка им не давали. Далее следует категория административно ссыльных, высылаемых в индивидуальном порядке. Это вариант довоенной ссылки, только без всякого обеспечения со стороны государства. Живи чем хочешь. Дальше вольносыльные, крестьяне, высылаемые обычно целыми селами на всякого рода неудобно усвояемые земли, но не находившиеся под непосредственным ведением ГПУ. О количестве всех этих категорий, не говоря уже о количестве заключенных в тюрьмах, я не имею никакого, даже и приблизительного представления. Надо иметь в виду, что все эти заключенные и полузаключенные люди – все это цвет нации, в особенности крестьяне. Думаю, что не меньше 1/10 части взрослого мужского населения страны находится или в лагерях, или где-то около них. Это, конечно, не европейские масштабы. Системы советских ссылок как-то напоминают новгородский вывод при Грозном, а еще больше – ассирийские методы и масштабы. «Ассирийцы, – пишет Каутский, – додумались до системы, которая обещала их завоеванием большую прочность. Там, где они натыкались на упорное сопротивление или повторные восстания, они парализовали силы побежденного народа таким путем, что отымали у него голову, то есть отымали у него господствующие классы, самые знатные, образованные и боеспособные элементы, и отсылали их в отдаленную местность, где они, оторванные от своей подпочвы, были совершенно бессильны». Оставшиеся на родине крестьяне и мелкие ремесленники представляли плохо связанную массу, не способную оказать какое-нибудь сопротивление завоевателям. Советская власть повсюду наталкивалась на упорное сопротивление и повторные восстания и имеет все основания опасаться в случае внешних осложнений такого подъема сопротивления и восстаний, какого еще не видала даже и многострадальная русская земля. Отсюда и ассирийские методы, и ассирийские масштабы. Все более или менее хозяйственно устойчивое, способное маломальски самостоятельно мыслить и действовать, короче говоря, все то, что оказывает хоть малейшее сопротивление всеобщему нивелированию, подвергается выводу, искоренению, изгнанию. Перспективы. Как видите, эти цифры очень далеки и от мирной эволюции, и от ликвидации террора. Боюсь, что во всякого рода эволюционных теориях русская эмиграция слишком увлеклась тенденцией видеть чаемое как бы сущим. В России об этих теориях не слышно абсолютно ничего, и для нас, всех троих, эти теории эмиграции явились полнейшей неожиданностью, как снег на голову. Конечно, нынешний маневр власти «Защита Родины» обсуждается и в России, но за всю мою весьма многостороннюю советскую практику я не слыхал ни одного случая, чтобы этот маневр обсуждался, так сказать, всерьез, как его обсуждают здесь, за границей. При НЭПе власть использовала инстинкт собственности и, использовав, послала на Соловки и на расстрел десятки и сотни тысяч своих временных нэповских помощников. Первая пятилетка использовала инстинкт строительства и привела страну к голоду. Еще небывалому даже в истории социалистического рая. Сейчас власть пытается использовать национальный инстинкт для того, чтобы в момент военных испытаний обеспечить, по крайней мере, свой тыл. История всяких помощников, попутчиков, сменовеховцев и прочих, использованных до последнего волоса и потом выкинутых на расстрел, могла бы заполнить целые тома. В эмиграции за границей об этой истории позволительно время от времени забывать. Ни эмиграция, ни заграница платила своими шкурами за тенденции видеть чаемое как бы сущим. Профессору Устрялову, сильно промахнувшемуся на своих нэповских пророчествах, решительно ничего не стоит в тиши Харбинского кабинета сменить свои вехи еще один раз. Или далеко не один раз, и состряпать свое пророчество. В России люди, ошибающиеся в своей оценке и поверившие власти, платили за свои ошибки жизнью. И поэтому человек, который в России стал бы всерьез говорить об эволюции власти, был бы просто поднят на смех. Но как бы не оценивать шансы мирной эволюции, мирного врастания социализма в кулака, можно утверждать, что издали виднее. Один факт остается для меня абсолютно вне всякого сомнения. Об этом мельком говорил Краском Тренин в последних новостях. Страна ждет войны для восстания. Ни о какой защите социалистического отечества со стороны народных масс не может быть и речи. Наоборот, с кем бы ни велась война и какими бы последствиями ни грозил военный разгром, все штыки и все вилы, которые только могут быть воткнуты в спину Красной Армии, будут воткнуты обязательно. Каждый мужик знает это точно так же, как это знает и каждый коммунист. Каждый мужик знает, что при первых же выстрелах войны он в первую голову будет резать своего ближайшего председателя сельсовета, председателя колхоза и так далее. И эти последние совершенно ясно знают, что в первые же дни войны они будут зарезаны, как бараны. Я не могу сказать, что вопросы отношения масс к религии, монархии, республике и прочему были для меня совершенно ясны. Но вопрос об отношении к войне выпирает с такой очевидностью, что тут не может быть никаких ошибок. Я не считаю это особенно розовой перспективой, но особенно розовых перспектив вообще не видать. Достаточно хорошо зная русскую действительность, я довольно ясно представляю себе, что будет делаться в России на второй день после объявления войны. Военный коммунизм покажется детским спектаклем. Некоторые репетиции этого спектакля я видел уже в Киргизии, на Северном Кавказе и в Чечне. Коммунизм это знает совершенно точно, и вот почему он пытается ухватиться за эту соломинку доверия, которая, как ему кажется, в массах еще осталась. Конечно, осел с охапкой сена перед носом принадлежит к числу гениальнейших изобретений мировой истории. Так, по крайней мере, утверждает Вудвардс. Но даже и это изобретение изнашивается. Можно еще один совсем лишний раз обмануть людей, сидящих в Париже или Харбине, но нельзя еще один раз, который, о Господи, обмануть людей, сидящих в концлагере или в колхозе. Для них сейчас «Ибе Бене, ибе Патрия», где хорошо, там Отечество. А хуже, чем на советской родине, им все равно не будет нигде. Это, как видите, очень прозаично, не очень весело, но все-таки факт. Учитывая этот факт, большевизм строит свои военные планы с большим расчетом на восстание и у себя, и у противника. Или, как говорил мне один из военных главков, вопрос стоит так. Где раньше вспыхнут массовые восстания, у нас или у противника? Они раньше всего вспыхнут в тылу отступающей стороны, поэтому мы должны наступать, и поэтому мы будем наступать. К чему может привести это наступление, я не знаю. Но возможно, что в результате его мировая революция может стать, так сказать, актуальным вопросом. И тогда господам Устрялову, Блюму, Бернарду Шоу и многим другим, покровительственно поглаживающим большевистского пса или пытающимся в порядке торговых договоров урвать из его шерсти клочок долларов, придется пересматривать свои вехи уже не в кабинетах, а в Соловках и ББКах. Как их пересматривают много, очень много людей, уверовавших в эволюцию, сидя не в Харбине, а в России. В этом все же не вполне исключенном случае неудобно усвояемые просторы российских отдаленных мест будут несомненно любезно предоставлены в распоряжение соответствующих братских ревкомов для поселения там многих ныне благополучно верующих людей. Откуда же взять эти просторы, как не на российском севере? И для этого случая мои очерки могут сослужить службу путеводителя и самоучителя.